— Надо же! Я и не знала, что хартары умеют бояться. На всякий случай я положила руку на шипастый загривок своего нового хранителя и заставила его лечь, а потом пристально посмотрела на изменившегося адаманта, мысленно радуясь тому, что не вижу его целиком. Причем посмотрела в упор, требовательно. Хорошо помню о том, что у меня есть знаки, которые не дадут ему слететь с катушек. Есть его кровь, часть его души и клятва, наконец, если уж остального окажется недостаточно. Я ведь тоже предусмотрительная. И тоже могу быть коварной, когда это нужно. Вот, например, как сейчас, когда я уже приготовилась ударить его всей своей силой, как когда-то в Ридане. И он, как ни странно, это почувствовал. Сперва заворчал, потому что действительно уже успел многое позабыть. Потом нахмурился, озадаченно потер грудину, на которой все еще горел адским пламенем амулет. Наконец, с удивлением посмотрел на свою правую руку, где совсем неуместно загорелся белый шестилистник, и неожиданно снова улыбнулся. Правда, на этот раз совсем иначе. — Гайде. Я незаметно перевела дух. Все-таки это очень рискованно — давать адаманту полную свободу. Но, к счастью, Гор почти пришел в себя. Теперь можно, наконец, заняться остальными. — Хвала Айду, вспомнил! А теперь займись делом и не дай своих теней в обиду, а то вдруг отберут. Гор знакомо хмыкнул, окончательно встряхнулся и исчез. Просто растворился во тьме, будто совсем перестал ее опасаться. Всего лишь на краткий миг, за который у меня тревожно ёкнуло сердце. После чего появился уже высоко в небе, как раз возле самой воронки, и стремительными движениями крыльев, да, наверное, это все-таки были крылья, начал равнять ее края, сбрасывая вниз что-то крупное, темное, такое же крылатое, как он сам, зависающее примерно в полукилометре над нашими разношерстным войском и начинающее неторопливо дрейфовать там в виде какого-то непонятного и откровенно пугающего клубка. К сожалению, я не видела подробностей. Человеческое зрение, увы, для этого не предназначено. Но, судя по выражениям глаз Бера и Вана, у нас появился еще один небольшой бонус. А пока Гор работал, остальные тоже не теряли времени даром. Поэтому всего за несколько минут поверх неприлично белого купола защитного заклятия над карающими поднялся еще один магический щит, только алого цвета. А следом на него лег второй, синий, и третий насыщенно зеленый. Таким образом, что дыхание обозленного и растерянного своей оплошностью демона уже не могло повредить укрывшимся за ними людям, тогда как сами они могли совершенно спокойно двигаться, сражаться и, в общем-то, творить все, что душе угодно. По крайней мере, до тех пор, пока у магов, которых там было ого-го сколько, не закончатся силы. — Тебе это не поможет! — прошипел окончательно вышедший из себя змей и в который раз испортил землю возле моих ног. Эх, находился бы он ближе, вовсе бы раздавил, как клопа. И тогда меня перестало бы волновать что бы то ни было. Да вот не везет мне. Снова не везет. Видимо, кто-то сильно карму испортил. Их все равно мало. Я сжала левую руку в кулак, инстинктивно потянувшись к своим проснувшимся знакам, заодно прикидывая, насколько сильна их связь с упрямыми братиками и сколько времени они могут мне подарить. Но в одном демон был прав. Нас действительно слишком мало, чтобы потягаться с ним на равных. Мы до сих пор даже по численности не сравнялись, не говоря уж о большем. а я все еще не знаю, на что он способен сам. У меня лишь есть догадки, предположения, сомнения. Немного друзей, чуть больше сторонников, несколько сотен послушных подданных и... Никаких фактов, на основании которых я могла бы примерно строить расчеты. К сожалению, у меня так мало осталось времени. И что самое печальное, уже почти не осталось надежды. А большего и не надо. Вдруг тихо пропел ветер над моей головой. Я изумленно застыла. Ничего не надо, это верно. Хрустальным смехом рассмеялись почти угасшие звезды. Все, что необходимо, у тебя уже есть. Нужно только это увидеть. «Тени мои!» Вдруг бешено взвыл демон, завертевшись на месте сумасшедшим волчком. Причем так резко и неожиданно, что я сперва даже не поняла, в чем дело. Что он такое почувствовал? Что его так взбесило? Что я не слышу и не вижу из того, что доступно ему и непонятно мне? Мне, человеку с не самыми большими в этом мире возможностями, у которого, к тому же, что-то неладно стало твориться со слухом. «Мы услышали, сестра!» Легким дуновением ветерка отозвалась на мою тревогу ночь. «Мы пришли?» «Черт! Я что, брежу? У меня опять глюки? Кто это мы? И что вообще происходит?» Неожиданно на мои плечи легли незнакомые, тяжелые, но очень теплые ладони. Я против воли вздрогнула. «Эх, брат, как же мне сейчас не хватает твоей невозмутимости!» Затем оцепенела, когда ноздрей коснулся едва уловимый аромат сирени. Неверяще сглотнула, краем глаза видя едва заметное, исходящее от чужих длинных пальцев сияние. А потом чуть повернула голову и окончательно обмерла. Клянусь, я никогда в жизни не видела более великолепного зрелища, чем медленно и величественно спускающиеся откуда-то сверху золотистые нити, смутно напоминающие новогодний дождик, и лишь у самой земли рассыпающиеся на миллионы мелких искорок, из которых прямо на глазах ткались десятки и сотни полупрозрачных силуэтов. Нечеловечески высоких, непривычно стройных, с гармоничными, но какими-то чужими и неправильными лицами. Силуэтов, от которых веяло миром и необъяснимым покоем, и которых я никак не ожидала увидеть. Иары. Да, я точно знаю, это иары. Я так хорошо помню их лица, будто только вчера вскрывала печати в Фарлеоне. Это те самые иары, которым я счастливо улыбалась тогда. Те самые, которые благодарно улыбались мне, благодаря которым я многое поняла и очень многое осознала. Те самые души. Призраки, которых выручила когда-то я и которые не дали мне потом упасть в бездну. Вернувшиеся в этот мир бывшие хранители, которых я совсем не звала и уже не чаяла больше увидеть. «Мы услышали», — все так же тихо прошептал незнакомец за спиной, незаметно сжав мои плечи. «Легко, как самый настоящий ветер, тепло, как первый солнечный лучик, и невесомо, как последний вздох умирающего». Но только тогда я его, наконец, узнала. И, узнав, снова вздрогнула и ошарашенно повернулась. — Лик-Хеол? Он остался совершенно таким же, каким я запомнила в нашу первую и последнюю встречу. Неестественно крупные, чуть раскосые глаза, длинные волосы, разметавшиеся по плечам, бледная, будто светящаяся изнутри кожа и голос. Все тот же ровный, удивительно мягкий голос, так надолго врезавшийся в мою память. Боже, но как? Ты звала? Мы услышали. С улыбкой ответил на мой молчаливый вопрос призрак. Для тех, кто роднится по крови, нет ничего невозможного. Но я же не... Твой знак нас позвал. Снова угадал мои мысли Эар. А мы хоть и не живые, все же не ушли далеко от Эйре. Эйре — это все еще мы, а мы — это по-прежнему Эйре. Когда он радуется, мы смеемся. Когда ему больно, мы грустим. А ты подарила ему и то, и другое. Ты заставила его рыдать и снова научила быть счастливым. Ты вернула наши души в его лоно. Поэтому сегодня мы здесь, и поэтому мы пришли не одни. Я ошарашенно моргнула. — Что? — Оглянись, юная Ишта. Все с той же улыбкой кивнул куда-то в сторону Лик-Хеол. — Посмотри на мой народ и реши, достоин ли он теперь твоего внимания. Все мы были рядом с тобой в эти дни, слышали твою песнь. Ощущали вместе с тобой небо, видели твои слезы, чувствовали бой. Но нам тоже свойственно ошибаться, и мы не хотим больше жить в ненависти. Поэтому пришли на твой зов сегодня, и поэтому же спрашиваем, примешь ли ты наш народ так, как приняла когда-то другие? Будет ли, наконец, у леса настоящая хозяйка? Я медленно, как во сне, обернулась и почувствовала, как у меня перехватывает дыхание. Но открывшиеся по всей степи многочисленные порталы, из которых величественно и неторопливо выходили сильнейшие маги этого мира, почему-то вдруг решившие выйти из добровольного затворничества, того стоили. Для меня это было дико. Видеть их здесь, да еще в таком количестве... Видеть, как спокойно и бесстрастно они разглядывают полчища нетерпеливо рвущих землю тварей, а потом также спокойно возводят перед собой мощные, светящиеся голубоватым светом щиты. Так, просто мельком посмотрев, небрежно отмахнувшись и отделив от нас зло шипящего демона вместе со всей его армией, так надежно, что тот даже пятиться начал. Щурясь от излишне яркого света, как крот, впервые в жизни вылезший из-под земли. В считанные мгновения глухая ночь над нами расцвела белоснежными огнями необычной магии Иаров. Созданные ими порталы горели так ярко, что глазам стало некомфортно. А щиты вспыхивали все чаще и чаще по всей степи, буквально повсюду. И от этого становилось еще светлее. От этого скопившаяся возле гор тьма стыдливо уползала куда-то вдаль, неохотно пятилась, ворчала, поспешно отворачивала свой неприглядный лик, словно боясь показать его не кстати пришедшим чужакам. Я пораженно оглядела разительно изменившуюся степь. Святые небеса и все ангелы! Но как они смогли? Откуда узнали? Впрочем, какая разница? Главное, они подарили нам небольшую передышку, которой было бы грех не воспользоваться. Я растерянно завертела головой, надолго подзабыв о присмиревшем Хартаре. Но тот лежал на удивление тихо, подставив лобастую голову под мою ладонь. И боясь даже шевельнуться, чтобы я, не дай бог, не заметила. Только косился иногда на полупрозрачного Эара, да предупреждающе скалился, когда участившиеся вспышки от порталов начали ощутимо резать его чувствительные глаза. — Необычный у тебя хранитель! — неожиданно хмыкнул Лик-Хеол, с искренним интересом разглядывая послушную тварь. — Какой есть! Я пожала плечами, а потом быстро покосилась в сторону заволновавшейся нежити и огромного змея, вдруг начавшего свиваться в тугое кольцо. Надо же! Даже высший демон не рискнул сходу накинуться на новые магические щиты. Даже у него хватило ума хорошенько к ним присмотреться и понять, что у нас неожиданно появился сильный союзник. — А еще у тебя странный подход к выбору друзей? — снова усмехнулся Лекхиол, будто подслушав мои мысли. — На себя намекаешь, что ли? Тут же фыркнула я, начиная постепенно приходить в норму и с бешеной скоростью анализируя ситуацию. — Сколько вас тут? Тысяча, две, три? — Мы считаем дюжинами, — напомнил Иар, ничуть не обидевшись. — А сюда явилось порядка 400 дюжин особей. — То бишь где-то около 5000, — быстренько прикинула я и тихо присвистнула. — Маловато для целой расы, но весьма немало в нынешних условиях. — Твой отец тоже тут? — Конечно. — А почему я его не ви... — Здравствуй, Эо. Прямо перед моим носом вспыхнула очередная золотая звезда, заставив плотно зажмуриться. Почти сразу она погасла, но у меня в глазах еще с минуту плавали разноцветные круги, из-за которых вежливое приветствие едва не превратилось в грубое до крайности прощание. Что поделаешь, маска Гая все еще сидит на мне гораздо крепче, чем хотелось бы. А Гай в таких ситуациях никогда не церемонился. — Эо? — беспокойно повторил повелитель Эйре, когда я ожесточенно потерла веки и сморгнула невольно выступившие слезы. — Эо, это действительно ты? — Ах, да, я же в маске. Вот он и сомневается. Пришлось поспешно кивнуть и торопливо стереть не кстати выступившие слезы, но глазища все равно покраснели, как у привставшего с земли Хартара. Да еще и загорелись так недобро, что пожилой Эар, кажется, всерьез обеспокоился за мое душевное здравие. — Отец! — церемонно поклонился Лекхиол, мудро отвлекая от меня внимание родителя. Эа тут же перевел взгляд на сына и печально улыбнулся. — Ты все-таки вернулся? — У нас мало времени. Тут же перешел на деловой тон призрак. — Молодец! Всегда уважала его за краткость. Духи смогут находиться здесь только до рассвета, но мы удержим теней и вторую воронку, а вам придется остановить демона. Я тут же нахмурилась. — Нет, демон мой! Лучше пусть помогут с короном и снимут с тварей заклятие жреца. На данный момент это самая серьезная наша проблема. — У тебя мало сил, — беспокойно дернулся хозяин Эйре. И я больше не чувствую твоего странного помощника. А без него у вас мало шансов на победу. Даже хварды вас не спасут.